Один ленинградский писатель мне говорил, у правдомов можно было высмеивать и до того, как вспомнили про Гоголя и Щедрина. А подымешься на ступеньку выше, скажут «нетипично». Интересно, каким путем будут устанавливать типичность? Может быть, статистикой? Я просмотрел подшивку литературной газеты. Все выглядит идиллией. Газета отмечала, что в «Новом мире» напечатан роман Гроссмана «За правое дело», но критики о нем молчали. Они хвалили новый вариант «Молодой гвардии» Фадеева, одобрительно писали о романе Кочетова «Журбины». Газета сокрушалась, что недостаточно учтен гениальный труд Сталина, произведший переворот в языкознании. Разоблачали лженауку кибернетику. Писатели ругали мягко, почти по-отечески. Праздновали юбилей. Паустовскому и Федину исполнилось 60 лет, Назыму Хикмету и Каверину — 50. Устраивали вечера, подносили папки, обнимали и, разумеется, желали новых творческих успехов. Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили. В одном из толстых журналов напечатали стихотворение Мартынова. Редакцию за это поругали. Под тусклыми, похожими одно на другое стихотворениями, пестрели незнакомые имена молодых. Теперь я заметил под одним из них подпись «Евтушенко». Когда перелистываешь еще не успевшие пожелтеть листы, кажется, что редакция не знала, чем их заполнить. Кончились радищевские дни, отмечали 50-летие со дня смерти Золя, потом столетие со дня рождения мамина сибиряка. В апреле в Москве состоялось международное экономическое совещание. Я познакомился с лордом Бойд Орром, старым английским пацифистом, человеком большой культуры и чистых мыслей. Он мечтал о сотрудничестве двух миров, с восхищением говорил о Ганди, об Эйнштейне. На совещание приехали, помимо экономистов, несколько крупных предпринимателей и довольно много средних или мелких, надеявшихся на советские заказы. Вспоминаю смешной эпизод. Из секретариата совещания мне позвонили. Что значит французское сокращение «APT»? Я не мог расшифровать, ломал себе голову. Потом мне переслали письмо. «APT» оказался городом в Провансе, а письмо написал фабрикант охры Шовен. До войны, по словам Шовена, французские фабриканты продавали России ежегодно 8 тысяч тонн охры, и он решил приехать на экономическое совещание с надеждой возобновить экспорт охры. Шовен оказался живым, симпатичным южанином, участником французского движения сторонников мира и неисправимым фантазером. Его принимали в Комитете защиты мира на Кропоткинской. Он восхищался людьми, но, глядя на облупившийся фасад особняка, повторял: «Вам совершенно необходима охра». В Москву он привез образцы промышленности «APT»: глазированные фрукты и лавандовую туалетную воду. Фрукты были вкусными, лаванда чудесно пахла, но ни эти товары, ни охра не соблазнили Министерство внешней торговли. У одного бельгийца купили партию дамских комбинаций, и он ликовал, а Шовен уехал с пустыми руками, но сердцем, полным любви к нашему народу. Писал мне письма, хотел, чтобы советские актеры приняли участие в карнавале «APT». Словом, оставался наивным мечтателем. Жизнь шла своим ходом. Народ трудился, строили новые заводы. Учителя учили грамоте малышей, которые теперь стали юношами, работают или учатся, думают, спорят. Подростки читали Толстого, Чехова, Горького. На сцене тысячи театров ежевечерний Гамлет говорил о флейте и лжи. Герои Чехова тосковали, о бессмертных Хлестаков врал, не зная передышки. В музеях всегда толпились посетители. Разговаривая с незнакомыми людьми, я видел, как выросло сознание так называемого «среднего человека». В Праге осенью происходил процесс группы видных коммунистов. В литературной газете их назвали «жабами у чистого родника», которые мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях. Весной 1963 года Верховный суд Чехословацкой Республики отменил приговор и реабилитировал осужденных.